Глава 20. Хотя судмедэксперт пришла к выводу, что Линда Раферти совершила самоубийство, и я склонялась к тому, чтобы с ней согласиться, Грилл по-прежнему не верил в эту версию. И не потому, что так уж симпатизировал Линде, что-то еще заставляло его сомневаться. Мне показалось, что есть смысл подключиться к делу и выяснить, что именно, используя свою энергию и знания. Да, мои навыки полицейского секретаря устарели, но вести поиск я умела. К тому же я теперь была голосом петиции Бенедикта, так что раскрывать правду и писать о ней — моя обязанность. А еще у меня теперь был пикап. И если ближе к делу, то мне просто необходимо было думать о чем-то кроме себя, и мое природное любопытство определило мой окончательный выбор. Я въехала на стоянку национального парка Глейшер Бэй, которая располагалась у небольшой гостиницы. Туристический центр находился на верхнем этаже небольшого здания. На нижнем был ресторан. Ледников я пока не видела, но, шагая вдоль пристани, разглядела сквозь деревья кораблик в бухте, принимающий на борт пассажиров, выстроившихся в очередь на палубе. Полагаю, он и отвозит туристов к ледникам. Каяки я не разглядела, но, возможно, корабль закрывал мне обзор. Прогулки на них не заинтересовали бы меня даже без предупреждения Рука, но от плавания на корабле к ледникам я бы не отказалась. При следующей встрече надо будет спросить Рука, не считает ли он эту затею опасной. Пока что в лед обращались только мои ладони, когда адреналин подскакивал от страха. Я пообещала себе, что в ближайшее время постараюсь увидеть ледники своими глазами. По рукам пробежал холодок, заставив кожу покрыться мурашками. Несмотря на то, что вокруг гостиницы рос лес, между ней и пляжем прогулочная тропа уходила в обе стороны, насколько хватало глаз. Слева от меня было еще одно небольшое строение, но я не могла определить его назначение. Справа я разглядела два тотемных столба и несколько домов, напомнивших мне постройки американских индейцев. Я надеялась, что у меня будет возможность изучить и тропу, а не только увидеть ледники. Но не сегодня. В этот день у меня были совершенно иные планы. Я развернулась и, обходя туристов, направилась к гостинице. Поднявшись по ступенькам, я обнаружила, что туристический центр заполнен людьми. Кто-то задавал вопросы, кто-то изучал брошюры. На стенах висели фотографии и картины, рассказывающие историю этого места. На стеллажах лежали сувениры и книги. Как бы мне не любопытно было узнать историю места, где я теперь жила, я лишь скользнула взглядом по изображениям. Я обратила внимание на женщину за стойкой. Она не была занята с кем-то из посетителей, а читала «Джуна Эмпайр», и я тут же подумала, что мне, как журналисту петиции, надо было сразу обратить внимание на эту газету. Что ж, по крайней мере, появился повод завязать диалог. «Привет!» — поздоровалась я, подходя к женщине. «Я Бет Риверс. Я здесь недавно, и я взялась за работу, которую делал Бобби Рирдон в петиции». «Ясно», — ответила она, когда я замолчала. У нее была такая же гладкая темная кожа, как у Рука, и карие глаза с такими густыми ресницами, что мне тут же стало завидно. «Можно спросить, что вы читаете?» Я натянуто улыбнулась, пытаясь компенсировать излишнюю прямолинейность. «Газету из Джуна. А ее можно купить где-то здесь?» «Нет, мне брат привез вчера». «На пароме?» «Нет, он пилот». Женщина отложила газету. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Вообще-то да. Вы не против, если я задам вам несколько вопросов?» «Да, конечно». Она указала головой на фотографии. «Если вас интересует информация о ледниках, у нас здесь полная историческая экспозиция. Вы можете сначала посмотреть на нее, а я отвечу на любые ваши вопросы». «Да, спасибо. Но я хотела расспросить вас о Линде Раферти». «О, понятно. Вы ее знали?» «Нет, но подумала, что было бы неплохо написать о ней». «В петиции?» «Да». «Бобби так не работал». «Мне уже говорили, но я подумала, что неплохо будет рассказать ее историю с местным колоритом, понимаете?» Женщина молча взглянула на меня, сжав губы в прямую суровую линию. «Не думаю», — ответила она после паузы. Я кивнула, но сдаваться не собиралась. «Говорят, Линда совершила самоубийство». Она явно не хотела отвечать, но в конце концов все же недоверчиво фыркнула. «Я так не считаю». Ее ответ разительно менял ситуацию. Это было уже более весомо, чем просто инстинкт Грила или даже мнение донора Виолы и Сирены. Неужели почти все придерживаются версии об убийстве, за исключением судмедэксперта из Джуна? А кто-то с этим согласен? Разумеется, нет. И что, по мнению жителей, случилось с Линдой? Ее кто-то убил. Но кто и зачем? Насколько я знаю, это работа полиции выяснять такое. Или я что-то упустила? И теперь этим занимаются новички-журналисты? У меня явно не получалось завязать знакомство, а я знала, что мне с соседями надо дружить. Но было здесь что-то еще, я это чувствовала. Не просто история, а настоящая тайна. Быть может, все дело в том, что жители Бенедикта упрямы, или они правы, а судмедэксперт ошибается настолько, что даже цифры об этом кричат. Линда ведь здесь помогала, верно? А Джордж? Он тоже работал... «Работал здесь». Женщина пожала плечами. «Я на вашей стороне», — обратилась я к ней. «И даже если мне не удастся написать статью, я хочу, чтобы люди знали правду». В этот раз фраза звучала не настолько нелепо, как при разговоре с донором, но все же искренности в ней не хватало. Я была честна с ней, мне просто нужно было доказывать это не так яростно. Женщина едва не закатила глаза, услышав мою реплику, но потом наклонилась ко мне через стойку и посмотрела тяжелым пристальным взглядом. «Вас здесь никто не знает. Откуда мне знать, что это не вы ее убили? Как мы все можем быть уверены, что убийца не вы?» «Меня даже не было в городе, когда это случилось. Я только летела сюда. Можете спросить Грила или братьев Харвингтон в аэропорту». Женщина выпрямилась, но на ее лице по-прежнему было сомнение. «Может, я могу предложить вам одну из наших брошюр? Вы также можете купить билет на туристический кораблик». «Я бы очень хотела прокатиться, но не сегодня, в другой раз. Спасибо». Банковской карты с собой у меня не было, да и регистрироваться под одноразовым номером я не собиралась. Но я была стопроцентно уверена, что все знают, где я работаю. «Слушайте, если вы вдруг захотите рассказать мне что-то важное, я почти все время в петиции». «А когда вас там нет, вы гостите у Виолы и ее уголовниц». «Точно, но у меня теперь еще есть пикап, так что если меня не будет ни там, ни там, значит, я сижу в нем». «Буду иметь в виду». Она повернулась и обратила свое внимание куда-то в сторону дальних полок. Я огляделась. «Возможно, следует спуститься в кафе и порасспрашивать там, но как только я развернулась, чтобы уйти, неразговорчивая женщина за стойкой внезапно произнесла. Они ссорились. Я молниеносно повернулась к ней. Похоже, она просто не хотела выдавать информацию по первому требованию, но я была готова приложить усилия. Линда с кем-то ссорилась?» «Да». «Вы имеете в виду, что она поспорила с кем-то на улице?» «Нет». «Ясно. С кем тогда она была в ссоре?» «Именно это я и пытаюсь выяснить, Лоис Лейн. Вымышленный персонаж, героиня вселенной комиксов DC, жена Супермена, лауреат Пулитцеровской премии, журналист и репортер газеты Daily Planet». Я кивнула и, следуя ее примеру, понизила голос. «Хорошо, что еще вам известно?» «Я только знаю, что это был какой-то парень небольшого роста. С ним она спорила». «Одежда? Цвет кожи?» «Одежда темная, кожа, скорее всего, белая, куртка, вязаная шапка». «Вы это видели своими глазами?» «Нет, одна из девочек в кафе услышала их и кое-что разглядела. Она шла на работу, когда услышала громкие голоса рядом с одним из домов. Когда она дошла до угла посмотреть, что за шум, парень спешно уходил прочь. Линда была расстроена, но пыталась это скрыть. Та девушка решила, что это был кто-то из ее клиентов. «А что за девушка?» «Тереза, она моя племянница. Я от нее все знаю. Я уже поспрашивала, видел ли их еще кто-нибудь. Кажется, только Тереза». «Вы рассказали Грилу?» «Разумеется». «А он поговорил с Терезой?» «Да, но она сказала ему не больше, чем мне». «Спасибо, Мейпер». «Спасибо, Мейпер. Это какое-то индейское имя?» «Это сокращенно от Марин». «Логично». Я улыбнулась, на этот раз не натянуто. «Вам нужно поработать над стилем», — сказала она. «Вы новенькая и вполне симпатичная, но нельзя просто так ходить и задавать всем неудобные вопросы. По крайней мере, без выпивки. Это основное правило. У вас пока нет надежной репутации. Хотя меня вы зацепили, когда не испугались моих слов насчет того, что можете оказаться убийцей. Тут вы молодец, но вам нужно учиться располагать к себе людей». «Знаю, но надо же с чего-то начинать. Я вам очень благодарна. Спасибо, что рассказали мне о том споре». «Вы напишете об этом в газете?» «Еще не знаю». «Если напишете, я не против». «Спасибо». И Мейпер снова повернулась к одной из дальних полок. Рабочую зону в кафе не было видно из-за людей в очереди. Если Тереза и работала в это утро, она точно будет занята еще какое-то время. Скорее всего, наплыв посетителей все же уменьшится через несколько минут. Я вышла через заднюю дверь на причал, который тянулся вокруг здания. Вниз к океану вела дощатая лестница, и я решила посмотреть, что там внизу, но к воде близко не подходить. «Вот это да!» — прошептала я, спустившись из-за деревьев к широкому пляжу. Я в жизни не видела ничего подобного, даже с учетом того, что Аляска уже преподнесла мне много сюрпризов. Бухта простиралась вперед и соединялась с бесконечной гладью океана. Затянутое облаками небо делало окружающие цвета темнее и глубже, и в то же время подсвечивало контуры предметов, делая их более четкими и выпуклыми. Поросшие деревьями берег и далекие острова выделялись зелеными пятнами на фоне монохрома. Красок добавляли и каяки, которые я наконец увидела. Даже без предупреждения Рука об опасности воды, это зрелище совершенно меня не привлекало. Особенно если учитывать, что я пока и с аляскинским ливнем не могу справиться. Я старалась глубоко и размеренно дышать, вдыхать спокойствие этого места и отпускать с каждым выдохом свои тревоги. Пока получалось плохо. Взгляд зацепился за туристический кораблик, движущийся к выходу из бухты. Я почти различила название. Что-то там с буквой «В». Я сделала шаг вперед, и нога соскользнула вниз, но я вовремя удержалась. К воде я близко не подошла, так что волноваться мне было не о чем. Однако слова Рука эхом зазвучали в голове. Я отошла назад, мельком взглянула на кораблик снова и пошла обратно. Может, Рук имел в виду, что мне и от пляжа нужно держаться подальше. В любом случае, рисковать не хотелось. По крайней мере, пока.